Глава 7. Нас выкинуло на площади возле замка. Точнее, выкинуло меня одну. Кони темный маг вышли вполне спокойно. «Мор, что за черт?» – воскликнула я, будучи зла на него за такое обращение. «Вот и я спрашиваю, что за черт?» Морулус заметно нервничал. «Ты в курсе, что вместо коня купила демона?» «Какого демона?» «А ты посмотри внимательно на своего жеребца», – ехидно произнес мужчина. Я обернулась. Действительно, после принятия моей кровушки конь уже не был похож на обычное животное. «Драромар Казгара к вашим услугам, хозяйка», – раздалось в моей голове. «Дра... чего?» – выпучила глаза я. «Какая я хозяйка?» «О, он себя признал», – с облегчением сказал Мор. «Что странно. Обычно низшие демоны признают только высших. Тебе повезло, что он, напившись твоей крови, не попытался тебя подчинить?» «Я бы не стал. Вы моя хозяйка», — снова всплыл в моей голове голос коня. Хотя, как оказалось, не совсем коня. «Вы меня спасли. Это большая честь для меня. Вы, конечно, совсем не высшие, но я чувствую, что в вас есть их кровь. А еще вы сильная темная. И у вас вкусная сила». Я была в ступоре. «Учитель, ты тоже его слышишь? Или я сошла с ума?» «Нет, я его не слышу. Либо он этого не хочет, либо слишком слаб». «Я не слаб, просто истощен». Животное попыталось ухватить мага за мягкое место своей клыкастой пастью. «Да-да, теперь она у него именно клыкастая». «Он говорит, что во мне есть кровь высших, что моя сила вкусная и что я его спасла, а это честь для него». «А, ну тогда ясно. У высших демонов слишком редко рождаются дети, поэтому они хорошо относятся к полукровкам и даже к их потомкам. И низшие не могут принести вред тому, в ком течет хоть капля крови их хозяев, высших. А раз ты его спасла, значит, его жизнь в твоих руках. Демоны вообще редко помогают кому бы то ни было. А ты вот умудрилась». Мастер покачал головой. «А силу твою он смог начать пить, только когда кровь попробовал. Мага, который меня призвал и связал узами подчинения, убили. А без магической подпитки я бы недолго протянул. Уже к смерти готовился, когда на торговой площади увидел вас». «То есть я должна буду кормить его своей магией и кровью?» — испугалась я. «Боюсь, меня на него не хватит». «Нет, кровь нужна только для привязки. У него на ауре теперь появился знак, что он твой. А ты, отдавая ему ее, разрешила пить из тебя излишки магии. Не бойся, сейчас он истощен, поэтому может тянуть из тебя прилично. Но когда восстановится, будет забирать совсем немного. К тому же он сможет копить энергию впрок. А когда ты будешь в ней нуждаться, вернуть ее тебе». «Я еще и мясо люблю. Предпочитаю человеческое, но и от баранины не откажусь». «Он еще и плотоядный. Но вообще, как я понимаю, полезный. Значит, все хорошо», — обрадовалась я. «Вообще-то в нашей стране за общение с демоном положена смертная казнь. А ты с ним не просто общаешься. Ты его и привязать сумела». Герцог начал иронизировать. «Значит, больше не злиться». «Я-то не против. Даже поддерживаю такое твое приобретение. Знаю, что с демонами очень хорошо можно сотрудничать. Но вот остальные...» «Не переживай. Я хорошо маскируюсь под коня. Никто не заметит. А если и заметит, я с удовольствием им поужинаю», — рассмеялся демон в моей голове. «Он будет изображать обычного коня», — сказала я. «Может, конечно, сработать. Но если попадется архимаг или просто хороший демонолог, они его в любом обличии узнают. Правда, что первые, что вторые – редкость, но тем не менее в стране найдутся два десятка людей, способных раскусить его маскировку». «Ладно, пусть пока остается, а там решим, что с ним делать. Я и так была уставшая после схватки, а после этих выяснений еще и голова разболелась». «Устала? Иди отдыхай», – неожиданно проявил заботу Морулус. «Я распоряжусь, чтобы твоего демона устроили». Я не стала отказываться и направилась к себе отсыпаться. Ночь я провела беспокойно. Мне снились кошмары. В какой-то момент я даже проснулась и увидела стоявшего надо мной Мурулуса. Один взмах его руки, и я снова сплю, но на этот раз уже без сновидений. Повторное пробуждение не было приятным. Мне было холодно, со всех сторон обдувал ветер. Открыв глаза, я даже подумала, что все еще сплю, и мне снится очередной кошмар. Я находилась в центре площади перед замком, абсолютно голая и так крепко привязанная к столбу, что не в силах даже пошевелиться, а подо мной раскидан хворост. Сильно испугавшись, я пожелала проснуться, но достаточно быстро поняла, что это не сон. Очнулась. Откуда-то из-за спины вышел довольный некромант. «Прости, пришлось наложить на тебя сонные чары. Вряд ли ты сама согласилась бы пойти на костер». «Зачем? За что?» – впала я в панику. «Я так увлекся твоим обучением, что совсем забыл провести испытания на определение других стихий. Но ничего, сейчас я это исправлю». Мурулус выглядел безумным. «Не бойся, все будет хорошо. Я просто тебя подожгу. Это идеальный вариант. Ведь если в тебе есть огонь, ты сможешь призвать его, и он не позволит тебе обгореть. Землей ты сможешь засыпать костер, чтобы он потух. А если в тебе есть воздух, ты сможешь просто лишить пламя подпитки. Оно не сможет гореть в безвоздушном пространстве. Видишь, я все учел». «А если проявится моя вода? Она может просто залить все, а другие стихии не откликнутся». «Ты не сможешь ее призвать. Зачем, думаешь, я разрисовал твое тело? Эти руны не позволят тебе пользоваться ни тьмой, ни водой». Только сейчас я заметила, что все мое тело покрыто узорами, нанесенными странным бурым веществом. «Это что, кровь?» – испугалась я. «Не без этого. Все, хватит болтать. А то твоего демона усыпить намного сложнее, чем тебя. Он не должен прибежать тебя спасать. Поэтому во времени мы ограничены, к сожалению». Герцог смотрел с предвкушением, и я бы даже сказала, с вожделением. Меня, конечно, радовало, что его возбуждает мое тело. Но, как мне казалось, и сама ситуация ему тоже нравилась, а это пугало больше всего. Мужчина взмахом руки поджег подо мной ветки. Огонь усиленной магией быстро разгорался, сразу стало невыносимо горячо. Из глаз прыснули слезы, кожа покрылась отвратительными пузырями, которые быстро начинали лопаться. Я паниковала и ничего не могла сделать, не могла дотянуться до своей магии. Невыносимая боль заставляла меня кричать, срывая голос. Пламя доставало мне уже до плеч. Кожа местами начала обугливаться. «Останови это!» – молила я некроманта. «Девочка, я всегда довожу свои опыты до конца. Не бойся. Даже если ты не проявишь новую стихию, умереть я тебе не дам. Я же некромант. А твоя регенерация наверняка вылечит все последствия». Темный маг говорил уверенно, явно наслаждаясь ситуацией. «Подумаешь, и еще немного поваляешься в кровати». Эти слова разозлили меня. Как он мог позволить себе рискнуть моей жизнью? А вдруг он не справится? Или моя регенерация на этот раз не сработает, и я останусь калекой? Несмотря на дикую боль, страх и паника ушли, а во мне стала разгораться ярость. Она становилась все больше, жгла уже не только грудь, но и все внутренние органы. И в какой-то момент она вышла за пределы моего тела. Огонь вспыхнул до неба. Моментально сгорел столб, к которому я была привязана, и расплавились удерживающие меня цепи. Боль отошла на второй план. Моя злость, ставшая огнем, больше не обжигала меня, а требовала мщения. Я медленным шагом направилась прямо к некроманту. «Ты! Ты пытался убить меня уже во второй раз! Как только я начала испытывать к тебе хоть небольшую симпатию, ты опять поигрался со мной! Ненавижу!» Разлившийся из меня огонь охватил всю площадь. За ним я уже не видела герцога, не знала, что с ним, но очень надеялась, что он не выживет в моем адском пламени, которое я старалась удержать максимально долго. Но хватило меня всего на несколько минут, а потом я потеряла сознание. Очнулась я уже в спальне на своей постели. Первый, кого увидела, был лекарь, обмазывающий мое тело какой-то мерзко пахнущей субстанцией. Он быстро заметил, что я пришла в себя. «Вам невероятно повезло, что вы выжили. Как вы себя чувствуете?» Голос Меда Старага был наполнен заботой. «Спасибо. Не очень хорошо. Очень большая слабость». «Это нормально. Вы потратили весь свой магический резерв. Вы могли умереть. Вас спасла сила, которой поделился ваш демон». «Мой конь? Он же сам истощен. С ним все нормально?» «Вы его хозяйка. Он отдал бы все, чем располагал, даже с риском умереть. К счастью, этого не понадобилось. Он, конечно, еще более истощен, чем раньше, но жив, да и герцог наполнил вас энергией. Поэтому вы и ваш питомец восстанавливаетесь очень быстро. Посмотрите, ваши ожоги уже подживают, а прошло всего 2 дня». «Два дня? Я так долго была без сознания?» «Это недолго. Если бы не ваша ускоренная регенерация, вы бы и через неделю могли не очнуться. А так, я думаю, за это время полностью поправитесь». «Мед, выйди!» – раздался от двери ненавистный голос Мурулуса. Лекарь быстро собрался и ушел, оставив меня наедине с герцогом. Пару минут мы провели в молчании. Он разглядывал меня с интересом, а я его с ненавистью. «Мышка, выслушай меня и ничего не говори. Я не хочу, чтобы ты сгоряча сказала то, что навсегда изменит мое к тебе отношение», — серьезно начал некромант. «Еще в самом начале я говорил, что ты будешь делать то, что я скажу. Испытание было необходимо. Я сделал все, как посчитал нужным. Возможно, я немного перестарался». Темный маг, видимо, таким образом пытался оправдать свой поступок, но на меня его слова не производили никакого впечатления. «Но все хорошо. Ты молодец. Справилась. Регенерация работает. Скоро ты будешь как новенькая. А я в знак примирения прощу тебе попытку моего убийства. Я понимаю, ты была в шоковом состоянии. Хотя, надо признать, ты сильна. В какой-то момент я даже подумал, что моя защита не выдержит». «Я надеялась, что вы не успеете поставить щит», – зло сказала я. «Девочка, мне больше 200 лет. Я сильнейший маг. Я не выставляю щит, он всегда на мне, даже во сне. И от магии, и от физических повреждений. Иначе меня давно бы уже прикончили», – развеселился Мур. «Ничего. Я приучу и тебя держать свой постоянно». «Вы думаете, я продолжу учиться у вас?» – холодно спросила я. «Конечно», – усмехнулся мужчина. «Не забывай, что ты моя со всеми потрохами. Если ты этого не поймешь, я сделаю из тебя лича и все равно продолжу учить. Мне надо уехать на 2 дня. Ты должна остыть за это время и хорошо подумать, стоит ли обижаться на меня за это испытание, раз оно открыло твой огонь. И стоит ли таить на меня злость? Я все равно сильнее тебя. И всегда все будет так, как я решил. От тебя зависит только, буду я взаимодействовать с тобой по-хорошему или по-плохому. Надеюсь, что когда вернусь, увижу свою прежнюю покорную мышку». Ничего больше не говоря, маг покинул меня, а я провалилась в сон. Проснувшись на следующий день, я почувствовала себя намного лучше, но встать с кровати так и не смогла. Вообще любое движение доставляло мне боль, так как ожоги, покрывавшие все мое тело, хоть и начали заживать, но еще не затянулись до конца. После завтрака я лежала и смотрела в потолок. Было скучно, но мне есть о чем поразмышлять. Главный вопрос: как дальше вести себя с герцогом? Деться мне от него некуда, да и незачем. Ведь он еще далеко не всему меня научил. Но допускать в дальнейшем что-то подобное этим испытаниям нельзя ни в коем случае, а то в следующий раз можно и не очнуться, или очнуться в виде поднятого умертвия. А жизнь мне пока еще дорога. Поэтому я продолжаю отыгрывать пай-девочку. Это даже не подлежит сомнению. Буду протестовать, только наживу себе лишние неприятности. Пусть учит дальше свою прилежную ученицу. Знание. «Сила. У меня пока нет ни первого, ни второго. Но как только они появятся...» С одной из банальнейших истин Месть – это блюдо, которое подают холодным. В моем случае не поспоришь. Ничего, ждать я умею хорошо, а притворяться еще лучше. Мои мысли неожиданно были прерваны появлением управляющего, известившего, что через 5 минут ко мне зайдут посетители. Он был какой-то дёрганный на нервах и, казалось, не знает, что делать. На мой вопрос о том, кто же решил меня проведать, он отвечать не стал. За выделенное мне время я успела привести себя в хоть немного приличный вид, расчесала волосы, оправила сбившуюся ночную сорочку и натянула до груди одеяло, скрывая искалеченные ноги. Как только я закончила свои нехитрые приготовления, дверь в комнату без стука отворилась, и в сопровождении Дариуса вошли 3 неизвестных мужчин. Один из них, как мне показалось главный, воплощал мой идеал красоты. На вид ему можно было дать лет 35, но так как продолжительность жизни у магов напрямую зависела от объема их силы, мужчине с таким же успехом могло быть и несколько сотен лет. Голубоглазый брюнет. Именно это сочетание всегда приводило меня в неописуемый восторг. Глаза как сапфиры, скорее не голубые, а ярко-синие. Если бы я встретила его в моем мире, то заподозрила бы человека с такими глазами в ношении цветных линз. Волосы мужчины мягкой, почти черной волной спадали на широкие плечи. Рубленые черты сурового породистого лица нельзя было назвать идеально правильными, но в них присутствовала харизма. Завершала образ высокая подтянутая фигура. Под тонкой шелковой рубашкой явно скрывались стальные мускулы. Вообще во всем облике мужчины ощущался какой-то животный магнетизм. «Да, Лу, от такого ты бы точно не отказалась», – подумала я, переводя взгляд на спутников красавчика. Один из них был старше, его волосы уже приобрели серебристый цвет седины. При взгляде на него казалось, что это очень добрый человек. Второй же обладал явно военной выправкой, и единственный из всех был одет в легкий кожаный доспех. Все 3 были собраны и насторожены. Пока я внимательно рассматривала пришедших, они с не меньшим интересом изучали меня и все больше хмурились. Я судорожно убрала свои обожженные руки под одеяло, хотя даже если они их и не успели рассмотреть, то точно заметили страшные ожоги на шее и груди, видневшиеся в небольшом вырезе ночной рубашки. «Приветствуем вас, миледи», – начал мой идеал красоты. «Позвольте представиться. Герцог Верилит Кеннисвиль, независимый советник Его Величества Грефдена Рентфолда, архимаг, ректор Столичной Академии Магии Всех Стихий и глава комиссии по надзору за усыновленными несовершеннолетними гражданами Королевства Севитатум». Удивительно, как он умудрился произнести эту фразу совсем без пафоса. «Меня сопровождает граф Армифер Натандем, главный дознаватель Королевства Севитатум, магистр и декан факультета боевой магии Столичной Академии Магии Всех Стихий», указал говорящий на мужчину военного. «Иэндер Алгой, инспектор комиссии по надзору за усыновленными несовершеннолетними гражданами Королевства Севитатум». «Твою мать!» – подумала я. «Неспроста такие шишки ко мне пожаловали. Ох, неспроста!» А я к тому же в таком состоянии. 3 дня назад ваша метка подала сигнал, что вы находитесь в смертельной опасности, продолжил Верилит. Приношу свои глубочайшие извинения, что не смогли оказать помощь сразу. Инспектор Алгой, как только получил сигнал, выдвинулся к вам. Однако его портал не смог преодолеть щит, установленный над герцогством. Он незамедлительно доложил мне о проблеме. Однако мне так и не удалось связаться с вашим опекуном и получить разрешение на портал. Поэтому мы прибыли так поздно и без предупреждения. И, как я вижу, прибыли не зря. Моя метка? Из всего сказанного, мне именно это показалось самым важным. Значит, они за мной следят? Да. Каждому усыновленному на ауру устанавливается особая метка. Вам ее поставили во время вашего сна еще в городе Лонге. Мы не хотели беспокоить вас этой неприятной процедурой. Не волнуйтесь, это не на всю жизнь. Она сама собой сойдет, как только вы достигнете совершеннолетия. А теперь я бы хотел узнать, что тут произошло. Вы не имеете права расспрашивать несовершеннолетнюю в отсутствии опекуна, неуверенно встрял Дариус. Вообще-то имеем. вступил в разговор главный дознаватель, находившийся в ярости. «И даже хорошо, что герцога Харнревена сейчас нет. Девочка явно запугана. Он посмел ее покалечить. Опять взялся за старое. Или целью усыновления и было издевательство над беспомощным ребенком? Мы даже имеем право незамедлительно забрать отсюда подопечную», — холодным голосом продолжил глава комиссии. «Что и сделаем. Девочке будет лучше в приюте, а вашему герцогу светит смертная казнь». После этих слов я испугалась. Я не хотела опять оказаться в детском доме. Хотя это был хороший шанс избавиться от некроманта и отомстить ему за все. Однако какое будущее меня ждало? Тут я дочь герцога, а в приюте никто, очередная сирота. Тут я учусь всему, что мне интересно. У меня своя лаборатория и хороший, хотя и жестокий учитель. В Академию магии я могла поступить только после совершеннолетия. Это я уже давно узнала из книг. Да и вряд ли мне там обеспечили бы такие условия обучения, как Мурлу здесь. А отомстить можно и позднее. Решено. Лучше 1,5 года с некромантом, чем сиротский приют. Я, конечно, не знала, как он устроен в этом мире, но предполагала, что не лучше, чем в моем. «Господа, вы ошибаетесь. Папа хорошо заботится обо мне. Я специально подчеркнула, что отношусь к темному магу как к отцу». «Не бойтесь сказать правду, дитя», – мягко сказал герцог Кеннисвиль, быстро откидывая одеяло с моих ног. «Мы все видим результаты этой заботы». «Вы не правы. Это я. Я сама это сделала», – жарко начала убеждать я, изображая любящую дочь. «У меня открылся дар огня. Произошел спонтанный выброс силы. Я сожгла почти всю площадь перед замком и чуть не сгорела сама. Это несчастный случай. Герцог, наоборот, спас меня». «Открылся дар? Так рано?» – задумчиво произнес граф Натандем. «Теперь я его вижу. Но обычно магия проявляется после сильного потрясения. Если герцог ничего не делал, что же спровоцировало вспышку?» «Ну…» Быстро придумать ответ на этот вопрос я бы смогла. Но вдруг потом спросят Мурулуса, а наши показания не сойдутся. От необходимости отвечать меня спасло появление опекуна, который с безумным видом влетел в комнату. «Я вижу, что не успел вовремя», – с усмешкой проговорил некромант, вставая в боевую стойку. Он явно собирался драться. Его кисти оплела призванная тьма. «Любимый папочка вернулся!» – воскликнула я, останавливая своей фразой темного мага. Такое удивление было написано на его лице, не передать словами. «Папуля, иди сюда скорее, поцелуй свою дочку». Я решила, что пусть лучше буду выглядеть недоразвитой дурой, чем у инспекторов возникнут какие-то подозрения. Ошарашенный герцог медленно подошел ко мне и поцеловал меня в щечку, после чего сел на край моей кровати. Я вернула ему такой же поцелуй и со счастливым лицом положила голову к нему на колени. Внутри у меня все переворачивалось от слащаво-умильной мины, которую я была вынуждена удерживать на лице. «Раз так, приносим свои извинения», – с сомнением проговорил Верилит. «Но я все равно хотел бы осмотреть девочку. И еще. В дальнейшем мне необходимо разрешение на постройку портала не просто в ваше герцогство, но и в ваш замок для всех присутствующих здесь». Получив разрешение и выгнав всех из комнаты, герцог Кеннисвиль начал осматривать меня. Я заметила, что в какой-то момент он задержал руки внизу моего живота, и буквально на пару секунд я почувствовала, как область паха пронизывают нити воды. Наверное, таким образом герцог проверял, на месте ли моя девственность. «Будь осторожна, девочка. Твой опекун – очень страшный человек», – тихо проговорил мужчина. «Если тебе будет угрожать опасность или даже просто возникнут плохие предчувствия, порежь руку и позови меня по имени. Я приду тебе на помощь». Он сделал несколько пассов руками и ушел. Мне, конечно, лестно была такая забота, но думается, что глава комиссии не столько обо мне печется, сколько герцога хочет поймать на горячем. Хотя я могу и ошибаться. В любом случае, такой аварийный сигнал мне не помешает. Мурлус вернулся достаточно быстро. Ничего не говоря, Он подошел ко мне и поцеловал. В губы. По-взрослому. Целовался он, конечно, хорошо. Однако бабочек в животе не было, да и быть не могло. И оценивала я только его технику. Как мужчина Мор был очень привлекательным, но как человек – говн... нехорошим. От неожиданности я даже не сопротивлялась сначала. Первые секунд 30. Ну, может, чуть больше. Потом я опомнилась. Во мне снова подняла голову злость. Я понимала, что не время сейчас ее выпускать. Но начала вырываться и попыталась оттолкнуть мужчину. Разострить его у меня получилось. «Что это было?» – недовольно проговорила я. «Зачем?» «Захотелось», – фирменно ухмыльнулся некромант. «Вообще-то молодец, мышка. Сообразительная. Хорошо разыграла сценку. Но возникает вопрос. Почему ты не нажаловалась на меня комиссии? У тебя была хорошая возможность. Если честно, я не ожидал, что они так быстро приедут. Думал, мой щит задержит их дольше». Когда я вошел в твою комнату, мне показалось, что придется отбиваться от них. Я решила, что с тобой можно договориться. Аккуратно начала я. Мне не хочется в детский дом. Тут я воспитанница герцога, а там – никто. Тем более мне нравится у тебя в замке. Мне интересны наши занятия магией, мои эксперименты в лаборатории, те знания, которые я могу получить из книг в твоей библиотеке. «Да те же платья и вещи, что ты мне покупаешь. Я благодарна тебе за это, но я категорически против твоих испытаний и домогательств». «Когда это я тебя домогался?» Пара поцелуев да несколько намеков. Больше ничего и не было. «Тем более тебе же понравилось», — хитро посмотрел на меня Мор. «Понравилось моему телу. Это естественная реакция женщины, когда ее целует привлекательный мужчина». «Но проблема в том, что я тебя боюсь. Я только начала привыкать к тебе. Ты даже начал мне нравиться, решила приукрасить я. И тут ты отправляешь меня на костер. Ты представляешь, каково это – заживо гореть? После этого мое отношение к тебе снова стало таким, как в начале нашего знакомства. Поэтому, пожалуйста, давай отложим все эти любовные моменты. Дай мне время снова тебе поверить». «Более того...» Во время осмотра глава комиссии просканировал меня магией на наличие невинности. До моего совершеннолетия осталось меньше 1,5 лет. Надо потерпеть, чтоб не было проблем. Если ты будешь постоянно целовать и обнимать меня, однажды мы можем не остановиться вовремя». «Я могу вовремя не остановиться», – откровенно врала я, с грустью глядя на некроманта. «Благо, актриса я всегда была хорошей. Весь мой вид говорил: «Ты мне нравишься». Но ты сам все испортил. Ты сможешь меня подождать?» «Хорошо. Действительно. Лишние объяснения с комиссией мне не нужны. Темный маг хоть и слушал меня, но явно параллельно о чем-то раздумывал». «Это еще не все. Меня не устраивают твои жестокие испытания на определение стихии. Я прошу, давай обойдемся без них. Ведь если во мне есть еще какая-то стихия, хотя я в этом сомневаюсь, она проявится позже сама. Все равно ты можешь научить меня только магии смерти. Так к чему мучиться? Зачем форсировать события? Я обучусь тьме, а потом уже можно будет поступить в какую-нибудь академию и там научиться управлять остальными стихиями». «Никаких академий», – неожиданно вспылил мужчина. «Если потребуется, я найду тебе частных учителей». «Отлично, так даже лучше», – покривила я душой. «В академии точно интересней. Там люди есть, а то сидим, как сычи одни в своем замке». «Я подумаю над твоей просьбой. Возможно, в твоих словах есть смысл. Мор как будто на что-то решился. Но ты должна быть хорошей девочкой, меня не злить и делать все, что я говорю. И еще, никому и никогда не рассказывать, чем мы занимаемся и что вообще происходит на моих территориях. Я бы взял с тебя клятву, но, к сожалению, на несовершеннолетних она не действует». «Конечно, учитель. Я и не собиралась. Я работала в месте полном клиентских тайн, и меня с детства научили держать язык за зубами». «Вот и хорошо. Теперь отдыхай». Еще несколько дней я провела в постели, а потом мне просто надоело лежать и ничего не делать. Поэтому, несмотря на возражения лекаря, я все же начала совершать короткие прогулки. Первым делом я отправилась на конюшню, посмотреть, как там поживает мой демон. «Здравствуй. Я была рада видеть Драромара. Вроде бы и недолго мы с ним знакомы, а он уже занял место в моем сердце. Пока еще не друг, но все равно близкое существо. Мне сказали, что ты меня спас. Спасибо. Даже не знаю, как тебя благодарить». «Привет. Рад вас видеть, хозяйка», – прозвучало в моей голове. «В качестве благодарности я бы предпочел мясо. Но это не обязательно. Мало того, что мы связаны, так вы еще и ребенок. Я выполнял свой долг. И все равно спасибо. Мясо я тебе обязательно организую. А еще обращайся ко мне, пожалуйста, на «ты» и не называй меня хозяйкой. Достаточно просто, Лу. А я буду звать тебя Дро, если ты не против». «Хорошо. Как скажешь, хозяйка». «Я хотела с тобой поговорить. Узнать побольше о тебе и в целом о демонах. Ты не возражаешь? Что тебя интересует?» «Все». Обрадовалась я возможности получения новых знаний. «Я про демонов вообще ничего не знаю. Даже в книгах из библиотеки о них говорится только вскользь». «Это понятно. На вашем континенте такие знания под запретом. Поэтому и вся информация о нас засекречена. Около 2000 лет назад была большая война с нами. Мы тогда жили только в Инферно, но иногда проникали в ваш мир. Война началась из-за одного демонолога, который поработил маленькую дочь нашего повелителя. Тогда было много демонологов, и они постоянно призывали нас в качестве помощников. Многие низшие демоны были даже не против. А что? Вы, люди, живете недолго. У магов жизнь, конечно, немного длиннее, но мы-то бессмертны. Поэтому пару веков побегать за магом, накачиваясь при этом его дармовой энергией, да еще и душу его потом получить, для низших не считалось зазорным. Так мы хорошо прибавляли в силе, а соответственно и поднимались в иерархии. А если какая-нибудь девица еще и полукровку родит, то вообще отлично. Наши демоницы редко беременеют. Как ни странно, у человеческой девушки больше шансов выносить ребенка от нас. С высшими дело обстояло по-другому. Для них служить магу считалось унизительным, однако и сильных демонологов, способных их призвать, почти не было. Поэтому до той неприятной истории с ребенком мы жили более-менее спокойно. Но когда дочка повелителя попалась и ее не захотели возвращать, естественно, все демоническое сообщество возмутилось. Ведь она мало того, что была девушкой, так еще и несовершеннолетней. Повелитель прорвался в ваш мир и лично убил и демонолога, и всю его семью, включая детей. Тут уже возмутились люди. Так началась длительная война. Было много пострадавших с обеих сторон, но среди людей, конечно, намного больше. Почти все демонологи были уничтожены. Тогдашний правитель вашего континента заключил с нами мирный договор, по которому война прекращалась, но все знания о нас уничтожались. Допускалось иметь лишь 10 специалистов на всю страну, но и те могли с нами работать только по взаимному согласию. Закон о 10 посвященных сохраняется до сих пор, хотя люди уже не помнят почему. Однако иногда знания доходят до скрытого континента, и ими пользуются черные маги. У вас это карается смертью». «Скрытого континента?» – удивленно переспросила я, вспоминая обрывочные сведения из книг. «Да. Это еще более старая история. Когда ваш мир был еще молодым, и боги только недавно перестали жить вместе с населяющими его созданиями, быть их правителями, родился сильнейший маг тьмы. И он решил заменить наших создателей и стать живым богом. Путем многочисленных темных ритуалов и человеческих жертвоприношений он смог стать почти бессмертным и сравняться силой, конечно, не с Творцом, но с полубогом точно. Он провозгласил себя богом, и его стали называть Черным. Он истреблял всех магов, которые не владели магией смерти. Таким образом, в его владениях остались только темные маги, но они тоже питались чужой силой и стали мало походить на людей. Они завоевали весь континент, поработив все расы. Но в какой-то момент черному богу этого стало мало. Он захотел захватить весь мир. Но тут вмешался Создатель и запер самозванца в его же владениях, ограничив непроницаемым щитом. С тех пор считается, что никто из живущих не может попасть на тот континент, и никто не может с него выбраться. Но это не совсем так. Черные активно сотрудничают с демонами, и мы нашли способ преодолеть барьер. Сил на это хватает только у единиц, и, возможно, это только в паре с демоном. Мой прежний хозяин был как раз из таких. Мы долго копили энергию для прорыва, а когда попали к вам, остались почти без магии. Нам не повезло, нас почти сразу засек демонолог. Он убил мага, предварительно выкачав остатки энергии из нас обоих. Мне с трудом удалось сбежать, однако сил, чтобы вернуться в инферно, не было. А потом меня нашла ты. Как-то все это очень зловеще звучит. Я уже начала сомневаться в правильности своего решения оставить демона. Почему? На скрытом континенте хорошо живут. Ты скоро станешь сильным темным магом. Там ты могла бы многого достичь. А еще в тебе есть кровь высшего демона. А значит, если захочешь, сможешь жить в инферно очень хорошо и даже не будешь рабом. Многие наши мужчины захотят тебя. Ты красивая, не как демоница, конечно, и главной женой тебе не быть, но какой-нибудь младший десятый, уверен, тебя любой возьмет. Ты способна родить более сильное потомство, чем обычные человечки. А у нас даже они ценятся, хотя и находятся в рабстве. «Да мне как-то и тут нравится», – протянула я. «Как скажешь. Я с удовольствием и здесь с тобой поживу. Но если захочешь переселиться, обращайся. Я сил накоплю и смогу отправить тебя куда захочешь». «Спасибо, друг», – поблагодарила я. И это была не ирония. Конечно, переезжать к демонам или в страну кровожадных фанатиков я не хотела. Но кто знает, как жизнь сложится. «А сам ты не хочешь вернуться домой? В инферно?» «Нет, я пока с тобой». «Хорошо. Я, пожалуй, пойду. На сегодня мне уже достаточно информации». Быстро распрощавшись, я не забыла отдать слугам распоряжение накормить моего демона свежим мясом и отправилась обратно в свои покои отдыхать. Эта маленькая прогулка вымотала меня. Сведения, которые я узнала от демона, были интересны, но и опасны. Надо было хорошо поразмыслить, как использовать их в своих целях. Прошли уже полторы недели с момента моего жуткого испытания. Я почти полностью восстановилась. Сегодня лекарь наконец разрешил мне возобновить занятия магией. Мурулус был только за, так как уже ворчал, что у него весь холодильник забит трупами. Он не поднимал без меня погибших на нашей границе людей, чтобы показать мне, как проводится ритуал привязки души. Сегодня мы этим и занялись. В первую очередь я выбрала себе тело для экспериментов, мужчину приятной наружности, сильно перекачанными стальными мышцами. Его я буду поднимать самостоятельно, самым последним. Еще я спросила темного мага про дроу, который также меня ожидал, думая провести ритуал привязки души еще и с ним. Однако герцог сказал, что у эльфов души нет, и если они поднимаются как зомби, то всегда сохраняют свою личность. Этим же обусловлены трудности с их контролем. На первом трупе некромант показал мне обряд, а дальше уже мы действовали вместе. Мой зомбяк вышел хорошо, однако энергетически мне было очень тяжело. Все же на мне уже висит вилла, которая тянет из меня магию, а также еще не полностью восстановившийся демон. Поэтому после завершения нами всех необходимых манипуляций я была бледна и меня немного мутило. Однако радость моя была безгранична. Ведь я создала свое первое умертвие с душой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – обеспокоенно взглянул на меня Харнрейвен. «А то белое, как полотно. Наверное, еще не до конца выздоровела». «Нет-нет, все хорошо. Просто я поняла, что многовато на мне висит магических паразитов, постоянно потребляющих энергию. Не понимаю, как ты справляешься с таким количеством?» «Отлично, что ты об этом заговорила». Мор сразу стал серьезным. «Вообще таких знаний не найти в широком доступе, хотя это и не запретная магия. Сейчас я тебе расскажу о ней. Эти знания и вот это...» Герцог протянул мне небольшой, похожий на красный янтарь камушек с выгравированным незнакомым мне символом, висящий на цепочке из белого золота. «Будет моим подарком и благодарностью за твою преданность, за то, что была умничкой перед комиссией. Пойдем в подвал. Я покажу тебе кое-что и все расскажу». Мы спустились на нижний третий уровень подземелья, где находились лаборатории. Герцог остановился у стены в дальнем конце коридора. «Еще раз напоминаю, все, что ты увидишь и услышишь, является тайной. Никогда и никому об этом не говори». Некромант разрезал себе руку, приложил ее к каменной кладке и сразу открылся ранее незамеченный мной проход. «Повтори мои действия, чтобы защита тебя приняла». Пока я ранила сама себя и мазала кровью стену, мужчина читал какое-то напевное заклинание. «Теперь ты сможешь попасть сюда и одна. В случае нападения на замок, чтобы укрыться, всегда беги сюда. Это самое защищенное место не только на моих территориях, но и на всей планете». Далее мы долго спускались все ниже по темной каменной лестнице. Было практически ничего не видно, ведь свет давали только два наших маленьких светлячка. Было страшновато, но спустя минут 10 непрерывного спуска... «Ого, это прямо бомбоубежище какое-то», — отстраненно подумала я. Мы вышли в небольшой круглый зал, в центре которого лежала напоминающая алтарь огромная плита из того же камня, что дал мне некромант. Он весь был испещрен непонятными знаками, а на его поверхности я заметила, как мне показалось, следы крови. Это камень силы, или кровавый камень. Он создается исключительно с помощью магии. Тебе я дал уменьшенный вариант, а тот, что ты видишь перед собой, я сделал во время войны. Для его создания всегда необходима чья-то жизнь. Точное описание ритуала найдешь тут. Темный маг протянул мне старый потертый фолиант. Чем больше жизненной или магической силы впитает в себя камень, тем сильнее он будет. Если он постоянно питается кровью или магией, его могущество растет. Изначально мой камень силы был размером меньше твоего, однако за счет жертв войны и немногих нарушителей в моем герцогстве он достиг таких размеров, как сейчас. Лишать магии и жизни не обязательно на нем. Допустим, если ты убьешь кого-то в схватке, а камень будет у тебя на шее, то он автоматически подзарядится. Чем больше он пьет энергии, тем с больших расстояний сможет в дальнейшем ее улавливать и аккумулировать. Мой камень сейчас может собирать силу из любого уголка герцогства. Однако если ты со своим камнем будешь находиться рядом с жертвой, твой напитается больше. Пока все понятно? Не совсем. Ты сказал, что он может питаться магической энергией или жизненной. Значит, чтоб его накормить, не обязательно убивать людей. Нет, можно не убивать. Достаточно забрать у чародея энергию и направить ее в камень. Когда в нашем королевстве мага приговаривают к лишению силы, наказанием служит именно этот ритуал на таком же камне, находящемся в башне магов. Скажи, а если можно забрать у мага энергию и перенести ее в камень, значит, теоретически, можно перенести ее же и в другого живого или неживого человека? Спросила я, решив рискнуть и попробовать больше вызнать про ритуал изъятия дара, так часто встречающийся в подслушанных мной разговорах. Главное, не выдать себя, не показать, что я уже что-то знаю. Молодец, сообразительная. Это правильный, но сложный вопрос. Гипотетически это должно быть возможным, но знания об этом давно уничтожены. Герцог внимательно смотрел на меня, словно оценивая и желая что-то разглядеть в моем лице. «Неужели что-то подозревает?» – забеспокоилась я. «Эти знания относятся к запретным. Если найдется человек, который хотя бы просто случайно увидит этот обряд, его казнят на месте. Ритуал на камне забирает только магическую энергию. Жертве при желании можно сохранить жизнь. Поэтому он считается условно разрешенным, хотя этими знаниями обладает очень узкий круг лиц в королевстве. Но ритуал, который передает энергию человеку, передает и сам дар, являющийся частью человеческой души. Поэтому после такого обряда выжить почти невозможно. А даже если и выживешь, нормальным никогда не будешь, потому что как можно жить без части души? Только овощем. Чтобы было легче понять, представь, что в твоей душе есть кувшин, наполненный магией. Когда ты творишь заклинание, из этой емкости ты берешь энергию. Кровавый камень забирает магию из сосуда, при этом как бы запечатывает его, поэтому он не сможет больше наполниться. Но сам кувшин цел и никуда не делся из твоей ауры. А вот передача дара другому человеку вырывает емкость вместе со всем его содержимым и частью души. На этом месте останется дыра. Вот сейчас я по-настоящему испугалась. Я раньше не понимала разницу между понятиями магическая энергия и дар. Я думала, это одно и то же. А вон как оказалось. Наверное, это самое страшное – потерять часть души. Хотя и без магии я уже не смогла бы жить. Но мы отклонились от темы. Так вот, эти камни могут контролировать зомби вместо тебя. Ты создаешь уникальную программу поведения индивидуально для каждого умертвия и привязываешь их к камню, на который накладываешь общее контролирующее заклинание. Таким образом, твое сознание свободно от управления, но при необходимости ты всегда можешь дотянуться до любого своего умертвия. Мой камень силы способен удержать целую армию неживых. Твой – штук 5, может 10. Поэтому его надо развивать. Я подумаю, как нам с тобой лучше это сделать. Далее некромант начал показывать, как создать контролирующее заклинание для камня. Пошли нюансы, и у меня появилась куча вопросов. В свои покои я вернулась только поздно вечером, абсолютно умаявшись за день. На следующее утро, толком даже не позавтракав, я побежала в лабораторию к своему новому зомби. Передо мной стояла новая для меня задача – попытаться модифицировать тело. Но для начала я решила поговорить со своим умертвием. «Привет», – осторожно начала я. «Меня зовут Лузанна, или просто Лу. Ты, наверное, уже понял, что умер, а я подняла тебя в качестве умертвия. Мне хотелось бы поближе с тобой познакомиться. Так как ты сохранил душу, думаю, будет лучше, если мы станем общаться по-дружески, нежели с позиции слуга-хозяин. Поэтому для начала расскажи мне немного о себе и своей семье». «Меня зовут Карл», – достаточно дружелюбно начало умертвие. «Я всю жизнь служил наемником. Семьи у меня нет, как нет и других близких людей. Я очень благодарен вам за то, что вы возвратили меня в мир. Я считаю, что для воина после смерти лучше служить, чем гнить в земле и быть обглоданным червями. Поэтому обещаю стать воином, преданным вам до конца». «Отлично. Меня сильно удивила такая позиция зомби. Я опасалась, что он будет выражать свое недовольство. А вон как все хорошо получилось. Тогда я хочу с тобой посоветоваться. Как ты думаешь, что мы можем улучшить в твоем теле, чтобы ты стал неуязвимым?» «Не знаю. Не моего ума это дело. От доспехов хороших я бы не отказался. Ну и желательно, чтоб мясо с костей не отваливалось, да сами кости не ломались». Я ненадолго задумалась. Изначально, когда я только услышала, что нужно будет модифицировать тело, мне сразу вспомнился любимый мной Хью Джекман в фильме «Люди Икс». Было бы интересно попробовать создать своего росомаху. Я даже примерно представляла, как это сделать. Надо извлечь из костей костный мозг и заменить его каким-нибудь прочным материалом. Адаманти, конечно, вряд ли существует даже в магическом мире, а вот просто хорошая сталь наверняка есть. Однако в этой идее было несколько слабых мест. Например, если заменить только костный мозг в костях, то эпифизы будут уязвимыми. И вообще непонятно, выдержат ли нагрузку в виде сильного утяжеления металлом остальной части кости. Как изъять костный мозг, я примерно представляла. Ведь берут же современные хирурги кусочки на трансплантацию и для биопсии. Однако в моем случае необходимо будет полностью изъять мозг из каждой кости. Надо будет заказать у кузнеца специальную иглу-стилет с большим отверстием. Правда, заборы я делала всего несколько раз и под чутким руководством. И, конечно, не из всех костей, а как и положено, только из крестцовой или подвздошной. С другой стороны, у меня труп, а не живой донор, поэтому, думаю, методом проб и ошибок, желательно обойтись без непоправимых, конечно, я справлюсь. А вот как удалить губчатое вещество из концевого отдела, чтобы кости точно выдержали и не ломались, я пока не представляла. Можно было, конечно, пойти другим путем, заказать у кузнеца точные копии каждой кости и заменить их полностью. Однако сколько это займет времени и сил, вообще непонятно. Ведь надо заменить 206 штук, включая черепные. И не просто заменить, а сохранив все суставы, сухожилия. Боюсь, в таком случае работа может затянуться на год, а к такому я готова не была. По тем же причинам я отбросила вариант с покрытием надкостницы металлом. Все равно в этом случае кости пришлось бы изымать. Да и вообще, очень хочется повторить эксперимент из моего любимого кино. Но тогда сразу встает проблема технического характера. Как при заливании на место сохранить сталь в расплавленном состоянии, да еще и в лаборатории. Это значит, надо не только создать и постоянно поддерживать температуру около 1500 градусов, но при этом еще и суметь не повредить саму кость. Ведь при такой температуре и надкостница, и плотное вещество, которые по моей задумке должны сохраниться, не просто сварятся, а обуглятся. Но тут я решила понадеяться на магию и найти какое-то решение в библиотеке. Еще я не представляла, как его, если это чудо у меня получится, сможет возить лошадь, ведь он станет в разы тяжелее. Но потом я вспомнила, что в этом мире еще носили железные доспехи, которые тоже весили немало, и успокоилась. На крайний случай решила, что при благополучном завершении эксперимента можно будет и модифицированного коня умертвия создать. Я рассказала Карлу в подробностях, что хочу с ним сотворить. Сама идея ему понравилась, а вот способ ее воплощения пугал. Хотя он быстро взял себя в руки и сказал: «Но зато такого точно ни у кого не будет». Карл даже дал мне советы по технической части. Например, подсказал, что в этом мире есть металл, постоянно находящийся в жидком агрегатном состоянии, как ртуть, и застывающий только после применения специального заклинания. Правда, металл этот оказался очень дорогим, но некромант, не глядя на ценник, разрешил заказать его в достаточном количестве, как только узнал, что это необходимо для моего модифицированного умертвия. В подробности я пока не вдавалась, обещая все рассказать, когда буду представлять свой проект. Постепенно все вопросы решились. Даже удаление губчатого вещества не стало проблемой. Тут помогло простое бытовое заклинание для расчистки труднодоступных мест. Конечно, пришлось немного изменить его формулу, но это не составило большого труда. Все задуманное я смогла воплотить за 3 недели и была этому очень рада. Единственное, что я сделала дополнительно, это заменила некоторые кости черепа на полностью металлические. Все же мозга и после смерти лишиться опасно. В связи с заменой челюстных костей были поменены еще и зубы на стальные. Клыки стали немного длиннее, остальные зубы чуть острее. Сильно острые я сделать не могла, так как из-за них мягкие ткани постоянно травмировались бы, а у трупа регенерации нет вообще, не говоря уже об ускоренной, как у киношного героя. А значит, чинить все это пришлось бы мне. По той же причине пришлось отказаться от выезжающих из костяшек лезвий, но зато я добавила вполне себе дееспособные, не очень длинные и острые металлические когти. Решение с доспехом тоже нашлось. Я удалила с тела кожу и заменила ее шкурой какого-то ящера с чешуей. Это опять же порекомендовал сам подопытный, сказав, что из нее делают отличные доспехи. Однако я оставила ему кожу на лице, а то уж очень страшно он, на мой взгляд, смотрелся бы. Он ведь и так стал далеко не симпатягой. Весь собранный из лоскутов после замены костей черепа, Карл, как две капли воды, был похож на творение доктора Франкенштейна. Но мое умертвие совсем не расстроилось. Все равно не перед кем красоваться. Так Карл прокомментировал свою новую внешность. А вот потеря мужских половых органов, несмотря на абсурдность ситуации, очень сильно расстроила его и повергла в уныние. Но не оставлять же его с таким уязвимым местом. Или эти органы необходимо было тоже чешуей обшивать? Хотя, надо сказать, после ампутации, при взгляде на совершенно несчастного Карла, я сама чуть не расплакалась. Закончив модификацию, я была очень довольна. Но однозначно стало ясно, без магии такое повторить не получится. Да и себестоимость этого тела была равна цене 5 чугунных мостов. Следующего дня я ждала с нетерпением. Мне предстояло показать мое чудо наставнику и отчитаться за потраченные ресурсы, а после этого получит разрешение вскрыть настоящего, самделишного дроу.